Глава 53. Прощание на бегу. Диба и верные ее друзья во весь дух мчались по мосту, который, как известно, был перекинут отсюда и дотуда, правда, откуда и докуда именно, не знала ни одна живая душа. Но Зонтеломастер с предсказителями не отставали. За спинами беглецов раздавались крики, причем самого разного свойства. «Пожалуйста, подождите! Ну куда же вы? Постойте, давайте во всем спокойно разберемся. Ну, погоди, скотина паршивец ты этакий, сейчас я до тебя доберусь!» «Что вы делаете?» — пронзительно вопила книга в руках девочки. «Немедленно положите меня на место!» Но Диба не слушала. «Только бы удрать от этих дураков подальше!» Куда именно подальше, она понятия не имела, но знала только одно — если не удерет подальше, Зонтеломайстер ее схватит. «Задержите их, эй, кто-нибудь!» — узнала она позади голос Мортера. «Ведь они сейчас убегут!» Вот еще немного, уже близок конец моста. Улицы, правда, за ним какие-то странные, словно их кто-то размазал, что ли, прямо по горизонту. Нет, это никто не размазал, это они почему-то появляются и снова исчезают, и каждый раз выглядят совсем по-другому. Но думать некогда, надо бежать, чтобы не попасть в лапы Зонтеломайстера. «Что там происходит?» — крикнул на бегу Хэмми. «Сама не знаю», — задыхаясь, ответила Диба. «Плевать, бежим скорее». Вот уже осталось несколько метров, а улицы впереди все мелькают перед глазами с такой скоростью, что видны лишь какие-то размытые пятна и размазанные силуэты строений. Ага, вот оно что! Бегающий мост мечется между конечными пунктами и почему-то не может ни на одном из них остановиться. «Нет, нет!» — снова послышался крик Мортера. «Остановите его! Куда же так много сразу?» Диба обернулась через плечо. Главнокомандующий сломанных зонтиков был уже в нескольких шагах. Хищная стая зомбиков, щелкая спицами, не отставала от него ни на шаг. Он поймал взгляд Дибы и злорадно оскалился. Один из его верных рабов сделал рывок и вцепился Дибе в задний карман. Она дико закричала, но ей удалось вырваться, оставив на остром конце спицы напавшего клок ткани. «Ну, все вместе! Разом!» — отчаянно крикнула Диба. Перед ними мелькал калейдоскоп незнакомых улиц. Диба сунула книгу под мышку, подхватила кисляя и крепко сжала руку Хэмми. Хэмми вскрикнул, книга загласила, Диба закрыла от страха глаза, и, очертя голову, они прыгнули черт знает куда. В неизвестность.